И он, не помня себя, шагнул на куст черемухи, остановился, рыча: «Господи, да что же это, а? Одну гулящую со двора прогнал, другая гулящая на всю губернию ославит. Да что же это, а?» Дядя-урядник помог Дарьюшке подняться, Дарьюшка глянула в синь небо. Прямо над нею бился жаворонок. Кругом тишина, дрема чернолесья, шелковистая трава под ногами, а возле куста отец-зверь, не ведающий ни жалости, ни милосердия. Дарьюшку повел домой дядя-урядник. Шли не большаком стороны придивной, а низом поймы. Когда беспутную дочь водворили в дом, Елизар Елизарыч вышел во двор с урядником. «А ты вот что, этого ссыльного прохвоста сей момент убери из белой елани, хоть в преисподнюю, только подальше». «Самолично доставлю в волость», — ответил меньшой брат. «А волость, ты его вот что, вези в Минусинск. Сунь там кому следует и в дисциплинарный батальон. Понятно? Там ему поставят немцы крестик. И вот еще что. Про свалку во дворе Зыряна надо вызвать исправника. Провернуть можно как бунт против мобилизации, как подрыв устоев государства». Брат-урядник намекнул, что хлопоты по определению ссыльного Боровикова в дисциплинарный батальон не обойдутся без расходов, тем более дело щекотливое. «Сколько тебе?» «К их высоким благородиям, Елизар, с малой подмазкой не подступишься. Тонко надо сработать. Заложи пару рысаков, я их там передам из рук в руки, кому надо. Так и так рысаков отполовинят у тебя, а ты сам пойдешь первым номером, патриотично. Умеючи играть надо, но и тысячу в руки. Зоб, не подавишься. Смотри, твое дело, токмо прямо скажу. Если ударь с проходимцем завязался узелок, голым пальцами не развяжешь. Бери рысаков и 500 на руки, с места не тронусь. Ладно, дам 1000, но помни, не беспокойся. Сейчас же в дорогу без всякого промедления, и это понимаю. Пока он не очухался, я его в тарантас и айда, валяй, погоди. А как про Григория Потылицына? Если задумал выдать Дарью за Григория, то ставлю тебя в известность. Григорий должен явиться в казачье войско. Пусть едет, вернется с войны и женится. Может и не вернуться, война ведь. Елизар Елизарыч ничего не ответил. Позвал конюха, приказал заложить двух гнедых рысаков в тарантас на железном ходу. Под вечер урядник подкатил к ограде Зыряна, прошел в избу и сказал, чтоб сейчас же собрали в дорогу Тимофея Боровикова. «Повезу в волость», — хитрил Игнат Елизарыч. «Там фельдшер поглядит в больнице». «Лучше ко мне отвези», — назвалась бабка Ефимия. «Не таких подымала со смертного одра, и Тимошу подниму». «Недозволено», — буркнул урядник, крайне недовольный. «Потому, если Боровикова оставить в деревне, всем гореть тогда. Прокопий Веденеевич соберет своих тополевцев и учинит такое пожарище, какого свет не видывал. Слыхали, как он объявил, что Тимофей вовсе не сын ему?» Зырян, понимающе усмехнулся. Урядник погрозил: «Ты свою шкуру береги, Зырян. Прямо скажу, соседство мне твое не по нутру. Содержишь в доме ссыльных, разговоры с ними ведешь подрывного характера, передний угол без икон. На что похоже? На подстрекательство к бунту». «Мое безбожество вас не касаемо, Игнат Елизарыч». «Как разговариваешь?» — рявкнул урядник. «При исполнении должности сей момент загребу под пятки. Погоди еще. Выйдет становой, разберутся, как произошла свалка. Тело подняли на твоей ограде. Как понимать надо?» «А так понимать, господин урядник, что вы сами дозволили смертоубийство».